Брать его надо было. И давно. Я требую немедля бросить все силы на розыске этого парня». «Я уже распорядился», — ответил Мадюрян. «Кстати, комиссар Хункелер», — произнес Сутер резким деловым тоном, который не сулил ничего хорошего. «На вашем месте я бы не стал кричать. То, что вы себе позволяете, просто ни в какие ворота не лезет. В обед звонил доктор Кнехт, жаловался, что вы суете нос в его личные дела. Что вы можете сказать по этому поводу?» «Я спросил, сколько он отдал за яхту». «Мало того, что вы самовольно потребовали консультации, в которой совершенно не нуждаетесь». «Как раз нуждаюсь. У меня проблемы с мочеиспусканием». «Так вдобавок еще и намекнули, что подозреваете его в убийстве госпожи Эрни». «У него трудности с финансами, и он один из наследников». «Знаю, он не сказал. Доктор Кнехт имеет безупречную репутацию и хотел бы работать спокойно». «Он грозил порвать мне задницу. Я его прищучу, клянусь». «Спокойно», — сказал Луди сухо и резко. «Предлагаю закрыть совещание». «Мадюрен проворонил Лаки Шиндлера», — вскипел Хункелер. «Халлер не потрудился опросить Щуббахов». «А с какой стати я должен был их опрашивать?» «Армин Меркли сказал, что Щуббах целый день пялится в ящик, а его жена сидит на балконе». «Именно поэтому и надо было их расспросить, дурень!» «Нет, я в самом деле по горло сыт вашей халтурой. Больше вы меня тут не увидите, по крайней мере, в выходные». Он встал и вышел вон. В машине комиссар попытался взять себя в руки. Он весь взмок от пота. В чем дело? Почему он так потеет? Еще лет 10 назад жара совершенно ему не докучала. Сейчас он бы с превеликим удовольствием поехал прямиком в Эльзас и укрылся в прохладных глинобитных стенах. Кто он, собственно? Предводитель кучки идиотов? Слабак, из которого даже такой напыщенный индюк, как доктор Кнехт, может вить веревки? И вообще, что ему за дело до покойной Кристы Эрни? Какая разница, с кем она спала или не спала? Ни капли это его не интересует. Пускай его оставят в покое. Дадут выпить пивка на воздухе. Больше ему ничего не надо. Ничего. Он закурил сигарету. Дважды затянулся и выбросил ее в окно. Пожалуй, стоит еще разок наведаться к Иову Хеллеру. Открыла ему Рут Кюнцли. На ней были тесные джинсы, которые некрасиво подчеркивали широкий таз. Подумав об этом, он тотчас устыдился. Рут Кюнцли провела его на кухню. Собака пришла следом, положила морду ему на колено и расслюнявилась. Хункелер потрепал пятнистую голову. «Чаю выпьете?» — спросила Рут. «Нет, спасибо». Он рассматривал молодую женщину, спокойно сидевшую напротив, длинные пальцы на коленях, в глазах ни намека на нервозность. «Остальные поди еще спят?» «Иов?» «Да». «А Нелли нет. Побродить отправилась». «Куда?» «Нынче утром они поехали трамваем в Риен, а оттуда собираются за 5 дней подняться на Фельдберг». «Я же говорил, что она должна остаться в городе». «Не бойтесь, не сбежит. С ней Эдуард Фишер. У него есть мобильник. Вот вам номер». Она записала номер на бумажке и подала ему. «Пожалуй, все-таки выпью чайку», — сказал Хункелер. «Будьте так любезны». Рут налила чаю. Он отпил. «Фу, мерзкая горечь!» «Она справится?» — спросил комиссар. Рут решительно кивнула. Со времени последнего его визита что-то явно изменилось. «Нелли выносливее, чем кажется. И Эдуард ей поможет, вытащит ее». «А с вами как обстоит? Зачем вам эта дрянь?» «Зачем? Вы же сами курите, верно?» «Да, но хотел бы обойтись без этого».